Глава 9. Когда я села в машину, в моей сумке завибрировал мобильник. Я достала его окоченевшими руками и ответила: «Алло!» «Поля, привет!» – прокричала Алина. «Можешь сейчас ко мне приехать?» «Могу. А что случилось?» «Я только что от Евы вернулась. Есть что обсудить!» Через полчаса я уже сидела в кресле и терпеливо слушала длинные речи о самом красивом и благородном мужчине на свете. «Поля, наверное, я как никто другой заслужила личное счастье. Я прошла через столько разочарований, предательств, измен. Григорий определенно ниспослан мне судьбой. Мне с ним так хорошо. Он такой нежный, заботливый, надежный. Ой, как же я забыла!» – вскрикнула Нечаева, и мне показалось, что она самостоятельно, без моей подсказки, вдруг вспомнила, ради чего пригласила к себе. «Сейчас я покажу тебе мобильник, который он мне подарил». Ну вот, я в очередной раз попалась в ловушку своей самой лучшей подруги. Она завлекла меня откровениями бывшей сотрудницы Астры, но до сих пор ими со мной не поделилась. Зато Алинка упивалась самозабвенными рассказами о многочисленных достоинствах своего очередного бойфренда. А я пыталась понять, почему совершенно не завидую ей. Может, потому что Григорий с ее слов выглядит слишком лакированным персонажем, каких в реале не бывает? Но ведь слайдер с кристаллами Саровски, который он ей подарил, вполне реальный. И что с того? На зов любимого человека можно ответить и по самому дешевому аппарату. Это как рай в шалаше. «Поля, ау, ты меня не слышишь, да?» «Слышу». «Тогда повтори, что я сейчас только что сказала». «Ты сказала, что вернулась от Евы, и нам есть что обсудить». «Разве?» «Поля, проснись! Это я по телефону говорила! Ты совсем свихнулась на своем деле, а я тут зачем-то перед тобой свои сердечные тайны раскрываю». «Действительно, зачем?» «Объясняю. Я положительно ответила на предложение Григория. А это значит, что тебе вскоре предстоит быть свидетельницей на нашей свадьбе. Ты должна уже сейчас задуматься о наряде. Предупреждаю сразу. Белый цвет – цвет невесты. Ты можешь выбрать любой другой», – великодушно разрешила Нечаева. «Скоро я стану Ахтыровой. Фамилия, конечно, так себе, но Гриша настаивает, чтобы я свою поменяла». «Алина, неужели все так далеко зашло? Вы уже и заявление подали?» «Пока нет. Григорий уехал вчера в командировку. Как только вернется, так сразу и подадим». «Ясно. Значит, еще ни коня, ни воза». «А вот и не отгадала. Кони как раз будут. Свадьбу будем отмечать в деревне по старинному русскому обряду. Вместо лимузинов с куклами – русские тройки с бубенцами. Венчание в церкви – это обязательно. Ну и, конечно, свадебное путешествие. Из наших снегов самолетом на африканское сафари. Правда романтично?» «Наверное, я не пробовала». «У тебя все еще впереди. Поймаешь букет невесты и...» «Алина, пока еще не завертелась эта свадебная круговерть, я хотела бы покончить с делами. Ты не против?» «Правильно. Вот Григорий приедет, я тебе скучать не дам. Будем с тобой на пару ходить по салонам и бутикам. Столько дел предстоит, столько дел! Лично у меня уже голова кругом идет». Нечаева уже в который раз готовилась к событию, которое вряд ли наступит. «Алина, ты снова забыла про Еву». «Да, ты права. Еву надо тоже пригласить на свадьбу. Если этого не сделать, будет неудобно обращаться к ней с просьбой присматривать за квартирой, пока мы будем в свадебном путешествии. А тут ведь надо поливать цветы, кормить кролика». «Какие цветы?» Комнатные. Две фиалки и пальмочку. Гриша сказал, что любит подоконники в цветах. Вот я и купила в магазине 3 горшочка. Я в крайнем удивлении подошла к окну и посмотрела на местную флору. Фиалки не цвели. Более того, они выглядели жалко. Можно сказать, засыхали на корню. Тем не менее, Алинкин порыв создать в доме уют, заведя комнатные растения, заслуживал уважения. Нельзя было душить его в зародыше, поэтому я не стала ее ругать, а спросила мягко. «Алина, а ты когда их в последний раз поливала?» «Ты знаешь, Поля, мне сказали, что главное не переувлажнить почву, иначе листья станут гнить. Там на дне есть дренаж, он задерживает влагу, поэтому их надо поливать раз в месяц». О том, что растение может засохнуть, ей не сказали. А самой об этом догадаться Нечаевой ума не хватило. «Алина, по-моему, их поливают не раз в месяц, а раз в неделю». «Не знаю». Нечаева тупо посмотрела на фиалки. «Но я зайду в магазин и уточню это». «Лучше сначала полей. А где же кролик?» «На кухне. Я его там перед твоим приходом закрыла, чтобы не мешал общаться. Хочешь с ним познакомиться? Он такой лапочка!» «Конечно. Тогда пойдем. Мне его Гриша подарил, чтобы я не скучала одна, пока он в командировке. Я назвала кролика Степаном в честь школьного учителя зоологии. Помнишь его?» «Конечно. У Степана Михайловича была выдвинута вперед нижняя челюсть, и он сильно смахивал на грызуна». Алина открыла дверь на кухню, и нам представилась совершенно жуткая картина. На полу валялись осколки разбитой посуды, какие-то консервы, тряпочки-прихваточки, полотенца, а посредине этого безобразия лежал лапками кверху белый декоративный кролик. «Наверное, он сдох», – неуверенно предположила я. Нечаева вскрикнула и спряталась за меня. «Полечка, пощупай у него пульс, пожалуйста. Я боюсь». «Я сама боюсь». «Полина, ты же такая смелая, а я по жизни трусиха. Ну, пощупай пульс». «Где же его можно прощупать, интересно?» – спросила я, делая робкий шаг по направлению к кролику. «Не знаю. Тогда температуру померь. Холодный он или нет?» «А какая у кроликов температура считается нормальной?» «Откуда я знаю?» Я наклонилась над несчастным животным, но дотронуться до него не успела. Зайчик вдруг передернулся, и я отпрянула назад. «Кажется, живой, но вот здоровый ли?» «Живой – это хорошо!» Алина подошла ближе. «Устал, наверное?» «Да, после таких разрушительных трудов можно устать. Алина, неужели ты не слышала, что здесь что-то происходит?» «Ну так...» – смущенно протянула Нечаева. «Знаешь, Степка постоянно бегал по квартире туда-сюда, вот и пришлось несколько ограничить ареал его обитания. Если бы я знала, что он натворит такое...» «Интересно. Зайцы всегда так себя ведут в малогабаритных квартирах?» «Поля, ну откуда я знаю? Он у меня всего 1 сутки». «А ты его чем-нибудь за это время кормила?» «Конечно», – не слишком уверенно сказала Алина. «Чем?» «Ну, я не знала, что кролики едят, поэтому пошла в супермаркет и накупила разных кормов для кошек, собак, птичек». «Да ты с ума сошла!» «А что такое? Нормальная еда. Когда эти консервы стали к нам из-за границы завозить, люди их для себя покупали и ели с большим удовольствием, пока кто-то шибко умный не перевел этикетки. Между прочим, смертельных случаев не было. Среди людей нет, а вот среди кроликов, возможно, будут». «Ой, я себя никогда не прощу, если Степка не придет в себя!» Захныкала Алинка. «Понимаешь, я думала, если ему эти корма не понравятся, то он к ним просто не притронется. Тогда я что-нибудь другое попробую». «Значит, решило опыты над кроликами ставить?» «Ну почему опыты?» «По-моему, кролику твоя пальмочка больше всего понравилась», сказала я, заметив обглоданное растение. «Алина, честное слово, ты как маленькая, хотя дети-то как раз знают, чем зайцы питаются». «Чем?» «Морковкой, капусткой и другими овощами. В конце концов, могла бы проконсультироваться в зоомагазине, чем кормят кроликов». «Ты думаешь, он отравился? Может, ему промывание желудка сделать?» «Возможно. Но для этого надо отвезти зайца в ветлечебницу. Возможно, его еще можно спасти». «Полиночка, пожалуйста, отвези Степку в клинику. Ты ведь на машине, да?» «Конечно. А почему ты сама не хочешь это сделать?» «Понимаешь, я утром выпила кофе с коньяком, а перед обедом рюмочку вермута». «Алкоголичка. Кстати, а ты кролика поила водой?» «Нет». «Все ясно. Он умирает от жажды». «Поля, может, дать ему попить?» «Как? Из пипетки, что ли, в рот закапать?» Едва я это сказала, кролик еще раз передернулся, будто испугался, что опыты над ним продолжатся, вскочил на лапки и помчался в комнату. Мы бросились за ним. Зайчик забился в теплый угол поближе к батарее центрального отопления. Стоило нам к нему приблизиться, он рванул обратно на кухню. «Живой!» – радовалась Нечаева. «А я уж испугалась! Гриша приедет, а кролик умер! Как бы я это объяснила? Сказала бы, что отдала в кружок юнатов. Кстати, тебе лучше всего так и поступить. Все равно он тебя долго не протянет». Я знала Алину с детства. Из всех комнатных растений и домашних животных, попадавших когда-либо под ее опеку, еще ни одно не выжило. Даже кактус, который она прикупила для поглощения радиации, исходящей от компьютера, усох месяца за два. Это было неудивительно, ведь жизнь моей подруги, как и жизнь всей Вселенной, складывалась из хаоса. Она сама в нем иногда терялась, и мне частенько приходилось отыскивать ее среди вещей, купленных под влиянием импульса. Бедный кактус, тогда мне не удалось его реанимировать. Теперь с тем же усердием я попыталась возродить фиалки, щедро полив их теплой водичкой. Что касается пальмочки, то ее поливать и удобрять было бессмысленно. Заяц, должно быть, с большим аппетитом обглодал ствол и подрыл корни. «Придется ее выбросить», — сказала я, на что Алина согласно кивнула. «Так, с Флорой разобрались, вернемся к фауне. Попробуем накормить зайчика. Какие овощи у тебя имеются?» Нечаева открыла холодильник. Он был практически пуст. Что ж, Алина всегда была выше быта, а преступление против диеты считала самым большим преступлением. Вот и не искушала себя наполненным холодильником. «А это что?» – спросила я, углядев ящики для овощей, нескольких листочков шпината и усохший экзотический фрукт, название которого я дать затруднилась. «Это мне Григорий принес. Он меня так балует, так балует! Как ты думаешь, Степка будет это есть?» «А что это?» – повторила я. «Не помню. То ли папайя, то ли маракуйя, то ли агава. Честно говоря, я привыкла к экзотике в виде цукатов. Помню, Гриша говорил, что это очень полезная штука. Там много витаминов и микроэлементов». Алина протянула фрукт кролику, но тот, как ошпаренный, бросился на утек. «Похоже, сытый. Пальмой наелся паршивец. Поля, может, мы сами угостимся?» Вкусовые качества этого экзотического фрукта были мне неизвестны, но попробовать его как-то не хотелось. «Спасибо, я не голодна. Знаешь, Алина, я, пожалуй, пойду». «А как же Ева?» «Похоже, ничего интересного тебе Эвелина не рассказала. Иначе бы ты уже все мне выложила. Честно говоря, я сама про нее кое-что узнала». А известно ли тебе, что ее сегодня ни с того ни с сего вызвали в прокуратуру?» «Нет, это для меня новость», — сказала я. «На самом деле я на это надеялась. Значит, у Жова все-таки послушалась меня и стала опрашивать тех, кто работал до Курниковой начальником отдела. Меня стала переполнять гордость. Еще бы! Мне удалось найти ключик к строгому следователю прокуратуры. Теперь появился шанс, что Наталья докопается до истины». Раздался звонок в дверь, и Алина сразу предположила, что это соседка. «Тебя как ей представить? Просто как мою подругу или...» «Нет, нет, никаких намеков на мою заинтересованность ее походом в прокуратуру. Или ты уже что-то взболтнула?» «Нет, не успела. Мы встретились с ней на лестничной площадке. Я сказала, что у меня к ней дело». Ева бросила на лету, что торопится к следователю, и обещала зайти, — сказала Алинка и направилась в прихожую. Я всегда считала, что родители очень рискуют, называя детей экзотическими именами, ведь этим именам надо соответствовать и внешне, и внутренне. А что делать, если природа не наградила ребенка броскими внешними данными и выдающимися способностями? Обладателю такого имени волей-неволей придется всю жизнь доказывать окружающим, что он достоин его. А это все равно, что стараться быть изюминкой в ящике с изюмом. «Привет!» – донеслось до меня из прихожей. «Проходи, Ева! У меня столько новостей!» «Да?» «Да! Мне сделали предложение руки и сердца!» – похвалилась Алинка. «Кто? Тот мужчина, с которым я видела тебя на прошлой неделе?» «Да, и я согласилась». «Рада за тебя. Хороший выбор». «Пойдем, я тебе покажу, что мне Григорий подарил». Когда Эвелина зашла в комнату, я поняла, что ее родители не ошиблись с именем. Эта женщина обладала неординарной внешностью. Черты ее лица не назовешь правильными, но с уточкой, бровки домиком. Но вот все вместе было чертовски привлекательно и наверняка сразу цепляло мужчин разного достатка и возраста. Алина представила нас друг другу. «Много о вас слышала, Полина», — сказала Ева голосом с красивым грудным тембром. «Что именно?» «Вы дружите с раннего детства, живете с дедушкой едва ли не во дворце, собираете антиквариат и играете на саксофоне». «Много секретов Нечаева выболтала своей соседке. Хорошо, что умолчала про мои игры в ангела мести». «Вот, Ева, смотри!» Алина не без тщеславия протянула гости дорогой мобильник. «Между прочим, это кристаллы Сваровски». «С ума сойти!» Эвелина была сильно впечатлена ценностью предсвадебного подарка. «Да. Мужчина, который делает такие дорогие презенты, может рассчитывать на положительный ответ». Мы немного поговорили о телефонах, драгоценностях и свадьбах. А потом Нечаева спросила. «Ева, так как твой визит в прокуратуру? Надеюсь, на тебя не завели уголовное дело?» «Нет, меня вызвали как свидетели». «Ой, как интересно! Расскажи!» — попросила Алинка. «Ничего интересного», — отмахнулась Эвелина. «Прокуратуру интересовала моя трудовая деятельность, точнее, последнее место работы». «А где вы работали?» — спросила я, как бы между прочим. «В страховой компании «Астра». Знаете, я не испытываю особых материальных проблем. Муж неплохо обеспечивает семью. Но когда мне надоедает сидеть дома, я начинаю искать работу. Игорь услышал об этом и пригласил меня к себе в фирму». Заметив легкое недоумение на моем лице, Ева пояснила. «Игорь Щербаков, директор страховой компании «Астра». Мы вместе в институте учились. Он, я и мой муж. Игорь даже влюблен в меня был. Но я предпочла Сергея. Щербаков тоже вскоре женился. С тех пор мы дружим семьями. А жена Игоря не ревнует супруга к тебе? Алинка провокационно подбегнула соседке. Все-таки бывшая любовь? Ну что ты, Катька натура творческая, дирижирует детским хором. По-моему, для нее творчество всегда стояло на первом месте. И в этом смысле Игорьку повезло с женой. Между нами девочками говоря, он еще тот бабник. Не знаю, кто еще так снисходительно относился бы к его похождениям, как не Катька. А у нас с Игорем любовная тема осталась в далеком прошлом. Пожалуй, деловые отношения начинать с ним тоже не стоило. А что так, зарплата маленькая или босс-самодур? Уточнила я. Нет, зарплату Игорь мне достойную положил. Но такая работа оказалась не для меня. Знаете, я не привыкла кого-то уговаривать, предлагать взятки. Откровенничала Эвелина. А без этого сейчас никуда. И что интересно, с топ-менеджерами я всегда находила общий язык. Только вопрос о выборе страховой компании они, как правило, делегировали своим замам, а то и вовсе секретарше или диспетчеру транспортного цеха. А этот народ обременен комплексами. Зарплата маленькая, власти не хватает. Вот они и начинают строить из себя хозяев положения. Без отката с ними не столкуешься. Причем, чем ниже должность, тем больше процент приходится отстегивать. Вот такая обратная пропорциональность. Я немного покрутилась в сфере, где откатинг стоит в одном ряду с лизингом, факторингом и франчайзингом. И поняла, что это все не мое. Алинка сделала умное лицо, хотя наверняка понятия не имела, что стоит за каждым из этих терминов. Интересы ее были широки, но все же так далеко не простирались. «Так, ну, с увольнением все ясно», — сказала Нечаева. «А что в прокуратуре-то от тебя хотели?» «Ну, вот про эти самые откаты спрашивали». «А ты?» «А что я?» Я сказала, что понятия не имею, о чем речь. Да, мне приходилось пару раз откатывать, но не буду же я сама себе яму рыть. Игоря подставлять тоже ни к чему. Потом у меня поинтересовались, насколько Щербаков контролировал мою работу, присутствовал ли он при переговорах с клиентами. «А он присутствовал?» – спросила я, потому что Алинка побежала на кухню, где снова разбушевался кролик. «Нет, конечно. Игорь мне полностью доверял. Он знал, что я за словом в карман не лезу. Я легко завожу с людьми контакты». «Ева, вы такая коммуникабельная, уверенная в себе. Странно, что вы не стали делать карьеру, а посвятили себя домашнему хозяйству». «Я сама этому удивляюсь. Но так сложились обстоятельства. Я училась планировать экономику в условиях социализма, а потом ушла в один декрет, плавно переходящий во второй. Почти 7 лет я сидела с детьми. За это время страна прочно встала на рыночные рельсы и унеслась в непонятном направлении. Я что-то упустила в жизни. Знаете, никак не могу привыкнуть к тому, что переговоры в большинстве случаев происходит не в офисах, а в ресторанах. А их атмосфера провоцирует некоторых контрагентов на непристойные предложения. Я женщина замужняя, мне это ни к чему. Потом эти откаты, моя душа их категорически не приемлет. Правда, когда следователь спросила меня о причине увольнения, я не стала перетрясать всю эту кухню, а сослалась на семейные обстоятельства. «Простите, но я не поняла, в связи с чем вас в прокуратуру вызвали?» Игорь взял на мою должность какую-то сопливую девчонку. Молодежь нынче шустрая, без тормозов. Она там что-то напортачила. Вот прокуратура и заинтересовалась тем, как Астра с корпоративными клиентами общается. «Я толком подробностей не знаю», — сказала Ева. «Знаете, я, пожалуй, пойду. Сейчас бабушка детей привезет. Чувствовалось, что Алинкина соседка умела промолчать там, где надо. А в связи с этим огорчало, что у Жовой она ничего полезного для следствия, скорее всего, не рассказала. Несмотря на увольнение из Астры, Эвелина осталась с Щербаковым в дружеских отношениях, и ей не было никакого смысла топить его из-за какой-то глупой девчонки, попавшейся на откате. Рано я радовалась, рано. Ключик-то я к Ужовой нашла, только он пока ничего не помог открыть. Вернувшись домой, я первым делом позвонила Елене Ивановне. «Здравствуйте. Ну, как у вас дела?» «Полиночка, вы, наверное, про адвоката хотите у меня узнать?» Сразу же догадалась Курникова. «Да? Вы отказались от его услуг?» «Не смогла. То есть я попыталась, а он не принял мои слова всерьез». «Как так? Ну, мы с Мишей посоветовались и решили послушаться вас. Я позвонила Портнову и твердо сказала, что отказываюсь от его услуг. А он ответил, что прекрасно понимает, чем ближе суд, тем мне неспокойнее. Это все нервы, такое со многими клиентами бывает. Напомнил, что коней на переправе не меняют, и заверил, что сделает все возможное и невозможное для защиты моей дочери. Но я настаивала на своем. Тогда он спросил, осознаю ли я, каково будет Ксении, когда она узнает о моем странном и совершенно неоправданном решении. Она ждет, не дождется суда, условного срока и освобождения. А участие нового адвоката непременно затянет процесс. Пока он станет не торопясь изучать материалы дела, Ксения будет находиться в СИЗО. А это не курорт, сказав это, Курникова расплакалась. «Елена Ивановна, успокойтесь, пожалуйста». «Полиночка, поймите, он всегда говорил, что с ней там хорошо обращаются, что в камере сидят не матерые преступницы, а такие же, как она, неопытные девчонки. И меня в кабинете следователя, где Ужова устроила нам свидание, Ксюша тоже успокаивала. А теперь Портнов проговорился, ей там очень плохо, почти невыносимо. Дочка хочет, чтобы суд состоялся как можно быстрее. Я не знаю, что мне делать. Я запуталась». «Хорошо, Елена Ивановна, давайте оставим пока все как есть. Я попробую пойти другим путем». Курникова положила трубку, ничего мне не ответив. Я поняла, что она обессилила от безвыходности ситуации. Конечно, Елена Ивановна очень хотела, чтобы ее дочь была оправдана, но опасалась, что ее старания могут навредить Ксении. Портнов умело сыграл на чувствах слабой женщины, зародил в ней чувство вины, и теперь она уж точно не откажется от его услуг. На данном этапе Артем Портнов меня обошел. Уверенности в том, что Ужовой удастся накопать хоть что-то в защиту Ксении, поубавилось. Большинство людей привыкло жить по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». Все сотрудники Астры понимали, Щербаков подставил Курникову, но при первом общении со следователем предпочли об этом промолчать. «Ну, повоспитывала я немного Николая, только толку от этого мало. Прессинг должен быть намного сильнее, давить мне на него нечем». Впрочем, как и на других сотрудников Астры. На душе было паршиво, но я знала, кто может мне помочь. «Ариша!» – позвала я, но ответом была тишина. Поднявшись на второй этаж, я заглянула в комнату деда. Никого. «Дедуля, ты в душе? Ау!» Единственным звуком в комнате было мерное тиканье настенных часов. «Все ясно». Снова ушел, забыв выключить свет. А я-то думала, что мы, обменявшись двумя-тремя родственными шпильками, сядем у камина. Дедуля, не спеша, интригуя, расскажет мне продолжение семейной легенды, а потом посоветует, как действовать дальше. Но, увы, прародитель бросил меня на произвол судьбы. Наверняка сейчас он расписывает пульку в Крестовом короле, попутно почую легендами своих приятелей. А мне остается только одно – достать из футляра мой старый добрый саксофон и приложить его к губам. Нажимая на клапаны и рычажки, я изменяла высоту звуков. Жаль, что вот так же просто нельзя было нажать на подчиненных Щербакова, настоящих и бывших. Неожиданно меня посетила свежая мысль. Надо встретиться с Соней Белоглазовой. Прошлым летом Игорь Дмитриевич крутил с ней амуры. Это был один из его служебных романов. Наверняка не первый, но точно не последний. Судя по всему, Щербаков не умеет красиво расставаться. Возможно, просто не имеет на это времени. Завел новую интрижку, старую быстро свернул. Из сердца вон, с глаз долой. Белоглазову уволил, а Курникову запихнул в СИЗО. Как-то это не по-джентльменски. В таком красивом теле такой гнилой дух. Честное слово, из этих двух брошенных им девушек я больше симпатизировала Софье. Она обещала отомстить бывшему любовнику-работодателю и попыталась это сделать. Да, попытка оказалась неудачной. Месть достигла совсем не той цели, но все еще можно исправить. А вот Ксения пошла на подвиг во имя любимого и превратилась в жертвенного агнца. Конечно, она многого не знает. Наверное, думает, что в тот злополучный день босс на самом деле был занят, поэтому послал ее навстречу с Костенко. Знал бы он о ловушке, ни за что бы так не поступил. А ведь Щербаков знал. Кто-то ему позвонил и предупредил. Тем не менее, он не отменил встречу, а послал в сытого слона любовницу. Пусть ее там сожрут с потрохами. Долго ли найти новую подружку и разделить с ней постель? Помнится, Вероника говорила, что у Игоря конспиративная квартира для романтических свиданий имеется. Даже адресок мне дала. Надо бы покараулить там эротомана, сделать при случае фотосессию и найти возможность до суда показать эти снимки Ксюше. Ведь бедная девочка наверняка сидит между допросами на казенной кровати и тешит себя иллюзиями. Думает наивная, что Игоря терзает чувство вины, что он приходит на работу, закрывается в своем служебном кабинете и все 8 часов кряду с грустью смотрит на ее фотографию в личном деле. Если раньше он медлил с разводом, то теперь, когда она доказала свою любовь, взяла всю вину на себя, он сразу же примет решение развестись и жениться на ней. Конечно, в 20 лет я тоже была наивной, но не настолько. Инстинкт самосохранения был сильнее всех остальных инстинктов. Внизу хлопнула дверь. Ариша вернулся из казино. Одного взгляда на него мне было достаточно, чтобы понять, он снова проиграл. «Что поделаешь? Карты не стеклянные». Дедуля виновато улыбнулся, подтвердив мою догадку. И пошел в свою комнату. Я знала, что сегодня к нему за советами лучше не обращаться. Да и я ему посоветовать ничего не могла. Карты — это не моя стихия.